Глава 12. Несмотря на зимнюю резину, «Мустанг» по пути к дому Селесты пару раз заносило, но Джои удалось ни во что не врезаться. Он остановил автомобиль на улице, не сворачивая на подъездную дорожку, к белому зеленым цоколям и двумя слуховыми окошками дому Бейкеров. Он и Селеста побежали к крыльцу через лужайку. Свет из окон падал на траву, блестел на льду, который начал образовываться на стеклах и рамах, горела лампой на крыльце. Им следовало проявлять осторожность, потому что Пиджи мог добраться до дома Бейкеров раньше их. Они же не знали, какой из трех семей Коул-Велью он нанесет визит первый. Но Селеста, охваченная паникой, открыла дверь и влетела в маленькую прихожую с криком: «Папа! Мама! Где вы? Мама!» Никто не ответил. Понимая, что любая попытка удержать девушку обречена на провал, замахиваясь монтировкой на каждую тень, Джой старался держаться как можно ближе к Селесте, которая, распахивая двери, перебегала из комнаты в комнату, зовя мать и отца с каждым мгновением. В ее голосе прибавлялось ужас. Четыре комнаты внизу, четыре наверху, две ванные. Не особняк, конечно, но куда лучше и больше дома, в котором жил Джой, и книги. Везде книги. Последняя Селеста проверила свою спальню, но и там родителей не было. «Он их захватил?» — в отчаянии воскликнула она. «Нет, я так не думаю. Оглянись. Никаких признаков насилия. Никаких следов борьбы. И я сомневаюсь, чтобы они ушли с ним добровольно, особенно в такую погоду. Тогда где же они? Если бы им пришлось неожиданно уехать, они оставили бы тебе записку». Не отвечая, Селеста развернулась, выскочила в коридор, перепрыгивая через две ступеньки, спустилась на первый этаж. Джой догнал ее в кухне, где она читала записку, пришпиленную к пробковой доске рядом с холодильником. «Селеста? Этим утром Беф не вернулась домой с мессы. Никто не знает, где она, и ищет шериф. Мы поехали в Ашервиль, чтобы успокоить Фила и Сильвию. Они сходят с ума от тревоги. Я уверен, что все будет хорошо. В любом случае мы вернемся домой до полуночи. Надеюсь, ты хорошо провела время у Линды. Запри все двери, не волнуйся. Беф наверняка объявится. Бог не допустит, чтобы с ней что-то случилось. С любовью. Мама». Отвернувшись от записки, Селеста взглянула на настенные часы. 9:50. Слава Богу, он до них не добрался. «Руки!» — внезапно вспомнил Джой. «Покажи мне свои руки!» Она протянула к нему руки ладонями вверх. Кровоточащие стигматы превратились в едва заметные синяки. «Должно быть, мы принимали правильные решения». В голосе Джои слышалось облегчение. «Мы меняем судьбу. По меньшей мере, твою судьбу. Давай продолжать в том же духе». Переведя взгляд с рук на лицо девушки, Джой увидел, как широко раскрылись глаза Селесты. Решил, что за спиной кто-то есть. С гулко бьющимся сердцем развернулся, вскидывая монтировку. «Нет, я увидела телефон». Она шагнула к настенному телефонному аппарату. «Мы можем вызвать помощь. Мы позвоним в управление шерифа, дадим им знать, где они смогут найти Беф, направим на розыск Пиджи». Таких старинных телефонов с наборным диском Джой не встречал уж давным-давно. Пусть это покажется странным, но именно телефонный аппарат окончательно убедил его в том, что он перенесся на 20 лет в прошлое. Селеста набрала номер оператора, несколько раз надавила на рычаг. Гудка нет. Ветер, мокрый снег, провода могли оборваться. Нет. Это он обрезал провода. Джой понимал, что она права. Селеста бросила трубку и направилась к двери. Пойдем. Здесь можно найти кое-что посущественнее монтировки. В кабинете она подошла к письменному дубовому столу, выдвинула средний ящик, достала ключ от оружейного шкафа. Две стены кабинета занимали стеллажи с книгами. Джой провел рукой по глянцевым корешкам. Этим вечером Я, наконец, понял, когда Пи-Джи добился моего молчания, убедил не выдавать его. Он украл мое будущее. — Ты про что? — спросила Селеста, открыв стеклянную дверцу оружейного шкафа. — Я хотел стать писателем. Это все, о чем я мечтал. Но писатель всегда старается, если он хороший писатель, всегда старается сказать правду. Как я мог говорить правду? Как я мог стать писателем, если отгораживался даже от правды о собственном брате? Он не оставил мне выхода из тупика, в который загнал. Он не оставил мне будущего. А писателем стал сам. Селеста взяла со стойки ружье, положила на стол. Ремингтон 20-го калибра, помповик. Отличное оружие. Но скажи мне, как он может быть писателем, если, как ты говоришь, для писателя главное — это правда? Он же лжец и обманщик, и при этом хороший писатель. Все говорят, что да. Она достала из шкафа второе ружье, положила рядом с первым. Тоже Ремингтон. Нравится отцу эта марка. 12-й калибр, приклад из орехового дерева. Я не спрашиваю тебя, что все говорят. Что думаешь ты? Он хороший писатель в твоем будущем? Он добился успеха. И что? Последнее не свидетельствует о том, что он хороший писатель. Он лауреат множества премий. Я всегда притворялся, что считаю его хорошим писателем. Но на самом деле я так никогда не считал. Присев на корточки, она выдвинула ящик в нижней части оружейного шкафа, начала в нем шарить. «Значит, сегодня ты заберешь свое будущее назад и станешь хорошим писателем». В углу стоял серый металлический ящик размером с брифкейс. В нем что-то тикало. «Что это за штука в углу?» — спросил Джой. «Это датчик окиси углерода и других токсичных газов, просачивающихся из горящих выработок. Еще один стоит в подвале. Эта комната расположена не над подвалом, поэтому оборудована собственным датчиком. Со встроенной сигнализацией. Да, если содержание токсичных газов превысит норму, она поднимет тревогу». Селеста достала две коробки с патронами, поставила на стол. «В Коул-Велью такими датчиками давно уже оборудован каждый дом». «Вы живете как на пороховой бочке». «Да, но подведенный к ней Бигфордов шнур тлеет очень медленно». «Почему вы до сих пор не переехали?» «Бюрократы, бумаги, задержки. Если мы выехали до того, как государство подготовило все документы, они бы заявили, что дом брошен, и заплатили бы за него гораздо меньше. Так что приходится жить здесь, рисковать, подстраиваться под них, если хочешь, чтобы тебе выплатили более-менее приличную компенсацию». Открыв одну коробочку с патронами, Селеста взяла за вторую. «Ты знаешь, как управляться с этими ружьями?» — спросил Джой. «Я стреляю по тарелочкам. Я охочусь с отцом с 13 лет». «На охотницу-то не похоже». Он начал заряжать Ремингтон 20-го калибра. «Я никогда никого не убивала. Всегда целюсь мимо». «Твой отец этого не замечал?» «Дело в том, что когда мы не охотились с карабинами или с ружьями, на мелкую дичь или на оленя, он тоже всегда нарочно промахивается, только не знает, что я в курсе». «Какой же смысл в такой охоте?» Заряжая второй Ремингтон, она тепло улыбнулась, подумав об отце. «Ему нравится гулять по лесу, особенно по утрам, вдыхая аромат сосен, и проводить время со мной. Он этого не говорил, но я всегда чувствовала, что ему хотелось сына. Когда мама рожала меня, у нее возникли осложнения. Она больше не могла иметь детей. Вот я и старалась, как могла, заменить отцу сына. Он думает, что я настоящий сорванец». «Ты удивительная». Селеста торопливо рассовывала запасные патроны по карманам черного дождевика. Джой встретился с ней взглядом, окунулся в таинственные глубины и едва выплыл. Столь необычная девушка встретилась ему впервые, и он надеялся, что она найдет в его глазах что-нибудь притягательное. «Ты думаешь, Беверли первая?» — спросила Селеста после того, как Джой рассовал запасные патроны по карманам джинсовой куртки. Первое. Кого убил Пиджи? Я на это надеюсь, но не знаю. Я думаю, были и другие, очень серьезно сказала она. После этой ночи, после Беверли, когда я позволил ему выйти сухим из воды, я знаю, что были и другие. Вот почему он ведет цыганский образ жизни. Поэт, автострад, чтоб я сдох. Ему нравится переезжать с места на место, потому что таким образом он перемещается по территориям, которые контролируют разные полицейские управления. Я не осознавал этого раньше, не хотел осознавать. Но это классический социопатический профиль. Одинокий странник, чужак, незнакомец везде и всюду, практически невидимка. Маньяка убийцу поймать куда проще, если он совершает свои чудовищные преступления в одном и том же регионе. Тут надо отдать должное блестящей задумке Пиджи. Он выбрал себе профессию перекати-поле, преуспел в ней, стал богатым и знаменитым, и при этом получил идеальное прикрытие, возможность убивать кого угодно и где угодно, практически оставаясь вне подозрений. Ему же необходимо переезжать с места на место, чтобы собирать материал для своих прекрасных книг, наполненных любовью, мужеством и состраданием. «Но все это, насколько я понимаю, в будущем», — заметила Селеста. «Может, в моем будущем, может, в нашем, а может, есть только одна возможность, одно будущее. Я не знаю, как оно устроено, я не хочу даже думать об этом». Джой почувствовал горечь во рту, словно слово правды могло быть таким же горьким, как и лекарство. «Я не знаю, какое это было будущее. Одно из возможных или единственное. На мне все равно лежит часть вины за убийство, совершенное им после того, как он сделал это с Беверли, потому что в тот вечер я мог положить этому конец. Вот почему ты сейчас здесь, со мной, чтобы исправить допущенную тобой ошибку, чтобы спасти не только меня, но и всех, кого он убил бы потом, и чтобы спасти себя». Она подняла со стола ружье, дослала патрон в казенник. «Но я говорила про другое. По-моему, Пиджи убивал и до Беверли. Слишком уж хладнокровно он говорил с тобой, Джой. Слишком гладкой получилась сказочка о том, что она выбежала на дорогу перед его машиной в Пайн-Ридж. Если бы она была его первой жертвой, он мог бы и запаниковать. Особенно в тот момент, когда ты открыл багажник и обнаружил тело. Если учесть, с какой легкостью он обвел тебя вокруг пальца, получается, что он привык возить в багажнике трупы женщин в поисках укромного места, где можно их бросить. Он досконально продумал свое поведение на случай, если кто-то обнаружит тело, до того, как он успеет от него избавиться». Джой склонялся к мысли, что Селеста в этом права, как и в том, что телефонные провода оборвал отнюдь не ветер. Неудивительно, что он запаниковал в кабинете Генри Кадинска, когда адвокат познакомил его с завещанием отца. Пиджи посылал отцу кровавые деньги, такие же грязные, как 30 сребреников Иуды, наличные, полученные от самого дьявола, и то были бы чище. Джой передернул затвор, загоняя патрон в казенник своего ружья. «Пошли». Глава 13. На улице мокрый снег прекратился, но дождь лил по-прежнему. Хрупкий ледок, образовавшийся на тротуарах и мостовой, быстро таял. В этот вечер Джой промок и продрог, но последние 20 лет холод вообще ни на секунду не покидал его души, так что он к этому привык. Сойдя с крыльца, Джой увидел, что капот мустанга поднят. Селеста, посветив фонариком на двигатель, поняла, что крышка трамблера исчезла. «Пиджи», — констатировал Джой, — «забавляется». «Забавляется? Для него это все забава. Я думаю, сейчас он наблюдает за нами». Джой оглядел соседние покинутые дома, деревья между ними. Кварталом южнее улица переходила в заросший лесом холм, на севере упиралась в пересекавший город Коул-Вэлью-Роуд. «Он где-то здесь?» — голос Селесты дрогнул. «Скорее всего. Но при таком дожде мы его не найдем. Ладно, сделаем, как планировали. Предупредим остальных, кто живет ближе. Теперь придется топать пешком. Ближе Джон и Бет Биммеры, и с ними Ханна, мать Джона, милая старушка. Будем надеяться, что мы не опоздали. Пиджи пришел сюда из церкви раньше нас, перерезал телефонный провод и дожидался, пока мы приедем, чтобы вывести из строя автомобиль. У него просто не было времени расправиться с Биммерами. И тем не менее стоило поспешить. Но бежать по скользкому тротуару Джо и Селесты не решались, боясь подвернуть ногу. Когда полквартала осталось позади, под землей снова загудело, на этот раз сильнее. Асфальт под ногами затрясся, словно ладья Харона больше не пересекала реку Стикс, уступив перевозку душ грохочущим подземным поездам. Как и прежде, гул и тряска длились не более минуты. Биммеры жили на Северном авеню. Маленькая улочка, конечно же, не заслуживала столь пышного названия. Асфальт потрескался, колдобины плавно перетекали в ухабы, будто внутреннее давление постоянно испытывало тротуар и мостовую на прочность. Даже в темноте когда-то белые дома выглядели очень грязными. Они не просто нуждались в покраске, их, похоже, вымазали сажей. Половина сосен засохла, остальные с деформированными стволами росли не вверх, а в кость. Шестифутовые вентиляционные колонны, огороженные цепью, подвешенные на столбах, выстроились вдоль одной стороны улицы. Над ними клубились серые дымы, напоминая процессию призраков. Ветер рвал дымы в клочья, дождь прибивал к земле, оставался только запах горячего гудрона. Двухэтажный дом Биммеров, на удивление узкий, словно с боков его поджимали другие дома, казался выше, чем был на самом деле. В окнах первого этажа горел свет. Поднявшись на крыльцо, Джо и Селеста услышали доносящийся изнутри музыку и смех. Работал телевизор. Джой открыл алюминиевую дверь с сеткой и постучал в находившуюся за ней деревянную. На стук никто не откликнулся. Джой постучал еще сильнее. «Имейте терпение!» — крикнули изнутри. Селеста шумно выдохнула. «Они в порядке». Дверь открыл мужчина, как догадался Джой, Джон Биммер, лет 55, в синей байковой рубашке, белой футболке и коричневых брюках, с блестящей лысиной на макушке и венчиком волос, как у брата Така. Пивной живот нависал над брюками, которые, если бы не подтяжки, давно бы сползли с него. Мясистым лицом, мешками под грустными глазами и отвисшей челюстью, Биммер напоминал старого доброго пса. Джой держал ружье у ноги, и Биммер сразу его не заметил. «Какой вы нетерпеливый молодой человек!» — в голосе Джона слышалось дружелюбие. Тут он увидел Селесту и широко улыбнулся. «Эй, мисси, лимонный пирог, что вы принесли вчера, да чего же был вкусный!» «Мистер Биммер, мы...» — начала Селеста. «Просто высший класс!» — прервал он девушку и похлопал себя по толстому животу, чтобы подчеркнуть качество пирога. «Я даже позволил Бет и Ма понюхать его, прежде чем съел до последней крошки». В ночи раздался резкий треск, будто ветер сломал толстую ветку. Но к этому звуку ни ветер, ни ветка отношения не имели, потому что по белой футболке Биммера вдруг расползлось багровое пятно. А Джон, все еще продолжая улыбаться, сделал шаг назад и рухнул навзничь. Джой втолкнул Селесту в дверной проем, прыгнул следом, упал рядом, перекатился на спину и ногой захлопнул дверь с такой силой, что две фотографии в рамках Джона Кеннеди и папы Иоанна 23-го и бронзовое распятие покачнулись и едва не сорвались со стены. Жена Биммера в синем халате с розовыми бигуди на голове поднялась с кресла перед телевизором. Увидев залитого кровью мужа и два ружья в руках гостей, она пришла к логичному, но неправильному выводу. Крича, Бет повернула, чтобы броситься к лестнице, ведущей на второй этаж. «Ложитесь!» — заорал Джой. «Бет, на пол!» — крикнула Селеста. Но, охваченная паникой, миссис Биммер их не слышала. Она устремилась к лестнице, но когда поравнялась с окном, стекло разлетелось на тысячи осколков. Пуля попала Бет в висок. Голову женщины рванула в сторону с такой силой, что наверняка сломалась шея. И под смех зрительской аудитории в телевизоре Бет упала на ковер под ноги миниатюрной старушки в желтом спортивном костюме, которая сидела на диване. Ханна, мать Биммера, не успела даже понять, что произошло, потому что через секунду два выстрела, произведенные через то же окно, но уж без веселого звона, разбивающегося стекла, прикончили ее на месте. На дворе стоял октябрь 1975 года. Вьетнамская война закончилась в апреле, но Джою показалось, что он перенесся в Азию, в зону боевых действий. Последние годы репортажи из тех мест не сходили с экранов телевизоров. Внезапная, бессмысленная смерть ни в чем не повинных людей могла бы потрясти его, парализовать волю к сопротивлению. Если бы он не был 40-летним мужчиной, попавшим в тело 20-летнего юноши, и последние 20 лет его жизни не пришлись на время, когда случаи бессмысленного насилия из уникальных стали повсеместными. Жизненный опыт последних 10 лет XX века позволял ему не терять голову, когда вокруг стреляли и убивали. Освещенная гостиная превращала его и Селесту в отличную мишень. Поэтому Джой перекатился на бок и выстрелил из Ремингтона 20-го калибра в латунный торшер под клеточным абажуром. От грохота выстрела в маленькой комнатке у них едва не лопнули барабанные перепонки, но Джой дослал в казенник новый патрон, выстрелил в настольную лампу, что стояла на комоде рядом с диваном, а потом еще раз в бра на противоположной стене. Поняв намерение Джоя, Селеста выстрелила в экран телевизора, заглушив радостный смех. Гостиную заполнил запах сгоревшего пороха и раскуроченной электроники. «Держись ниже окон!» — приказал Джой. Уши словно забило ватой или замотали толстым шарфом, но, тем не менее, дрожь в собственном голосе Джой расслышал более чем отчетливо. Пусть жестокость человеческих существ и закалила его. Он чувствовал себя маленьким мальчиком, который вот-вот намочит штаны. «Вдоль стены ползи к двери, любой двери, лишь бы выбраться из этой комнаты». В темноте, передвигаясь на четвереньках, таща за собой ружье, Джой гадал, какая роль отведена ему в кошмарной живой картине из трупов, которую намеревался сложить его брат. Если родители Селесты вернулись бы в город и попали в прицел карабина Пиджи, тогда в его распоряжении оказались бы все 12 апостолов. Но в планах Пиджи наверняка нашлось место и Джою. В конце концов он гнался за мустангом по шоссе, свернул на Коул-Вэлью-Роуд и остановился, предлагая последовать за собой. И хотя совершаемые им жестокие преступления любой нормальный человек назвал бы безумием, в остальном иррациональность в поведении Пиджи не просматривалась. В рамках своих убийственных фантазий он действовал четко и целенаправленно, шаг за шагом приближаясь к цели. Зеленая подсветка настенных часов над плитой пусть чуть-чуть, но освещала кухню Биммеров, так что Джой не решался встать. Два окна. Одно над раковиной, второе за кухонным столом. На обоих занавески. И, что лучше, жалюзи, закрывающие верхнюю половину окон. Осторожно приподнявшись, Прижимаясь спиной к стене, Джой протянул руку и опустил жалюзи. Страх окатил его волной холода. Он почему-то не сомневался, что Пиджи обошел дом и стоит сейчас у него за спиной, так что их разделяет только стена, и, возможно, Пиджи способен определить местонахождение брата и застрелить его сквозь стену. Прошла секунда, выстрела не последовало, волна ужаса, захлестнувшая Джоя, отхлынула. Селеста рискнула подняться и опустила жалюзи на окне над раковиной. — Ты в порядке? — спросил Джой, когда они вновь опустились на пол среди кухни, предпочитая стоять на коленях даже при закрытых окнах. — Они все мертвы, не так ли? — прошептала Селеста. — Да, все трое. — Да. — Нет, ни единого, ни единого. Все мертвы. Я знала их с рождения. Мне очень жаль. Бет нянчила меня, когда я была маленькая. Необычно зеленый свет словно перенес кухню Бимеров в морские глубины или в другую реальность, вне привычного людям потока времени и пространства. Но одного только света не хватало для того, чтобы Джой забыл о происходящем вокруг. Живот у него скрутило, горло сжало так сильно, что он едва мог проталкивать воздух в легкие. «Это моя вина», — выдохнул Джой, доставая из кармана запасные патроны. Но пальцы так сильно тряслись, что патроны упали на пол. «Нет, не твоя». Пиджи знал, где они, где их найти. Он знает про всех, кто остался в городе, и где живут эти люди. Не мы привели его сюда. Он бы все равно их убил. Джой попытался собрать упавшие патроны. Но онемевшие пальцы не желали слушаться, и он решил перезарядить ружье чуть позже, когда немного успокоится. Джоя удивило, что его сердце по-прежнему может биться, грудь словно стянули железным обручем. Они вслушивались в ночь, ждали звука, тихонько приоткрываемой двери, хруста осколков стекла под ногами. Наконец Джой нарушил затянувшееся молчание. «Дома, чуть раньше, найдя тело в багажнике его автомобиля, я мог позвонить шерифу, и тогда эти люди остались бы живы. Ты не можешь винить себя за это, а кого ж мне еще винить?» Он тут же устыдился столь резкой реакции. Когда заговорили вновь, в голосе звучали горечь и угрызения совести, но злился он уже не на Селесту, а на себя. Я знал, что надо сделать, но не сделал этого. «Послушай», — в зеленом сумраке она нашла его руку и сжала, — «когда я говорила, что твоей вины нет, я имела в виду другое. Не позвонив шерифу, ты допустил ошибку 20 лет назад, но не сегодня, потому что отсчет твоего второго шанса остановить Пиджи идет не от разговора дома, не от находки тела. Точка отсчета — твое появление на развилке, так? Ну? Тебе не предоставили шанса сдать его шерифу? Но 20 лет назад мне следовало. Это прошлое, ужасное прошлое, и тебе придется с этим жить. Но теперь речь идет о том, что происходит здесь и сейчас, что было до того, значения не имеет. Новый отсчет пошел, как только ты выбрал правильную дорогу, и будущее целиком зависит от решений, которые ты принимал и продолжаешь принимать сегодня. Пока мои решения ни к чему хорошему не привели, не так ли? 3 человека уже умерли. 3 человека, которые все равно бы умерли, — гнула свое Селеста, — которые, скорее всего, и в первой твоей жизни нашли свою смерть в эту ночь. Это ужасно, это тягостно, но так, похоже, должно быть, и ничего изменить нельзя. Так какой смысл давать мне второй шанс, если я не смог спасти этих людей? Голос Джои вибрировал от душевной боли. Ты, возможно, сможешь спасти остальных до того, как закончится эта ночь. Но почему не всех? Я опять проиграл. Прекрати терзать себя. Не тебе решать, скольких людей ты можешь спасти. До какой степени тебе удастся изменить будущее. Может быть, тебе дали второй шанс совсем не для того, чтобы ты спас кого-нибудь в Коул-Сити. За исключением тебя, может, и без исключений. Может, спасти меня тоже не удастся. От слов Селесты Джой лишился дара речи. Она совершенно хладнокровно рассматривала вероятность собственной гибели, тогда как для него казалось невыносимой даже мысль о том, что он может Селесту потерять. «Вполне возможно, — продолжала она, — что этой ночью тебе удастся только одно — остановить Пиджи, не дать ему уйти отсюда, не позволить еще 20 лет убивать. Может, именно этого от тебя ждут, Джой, не моего спасения». Ничего-либо спасения. Может, это все, что хочет от тебя Бог? Здесь нет Бога. На эту ночь Бог забыл про Коул-Вэлью. Селеста еще сильнее сжала его руку, водила ногти в ладонь. Как ты можешь так говорить? Посмотри на людей в гостиной. Это глупо. Как может милосердный Бог позволить людям так умирать? Многие мыслители, куда умнее нас, пытались ответить на этот вопрос и не смогли. Но сие не означает, что ответа нет. В голосе Селесты отчетливо слышались злость и нетерпение. Джой, если не Бог дал тебе шанс заново прожить эту ночь, то кто? Не знаю, печально ответил он. Ты, возможно, думаешь, что это Род Серлинг, и ты оказался в сумеречной зоне? — пренебрежительно бросила она. — Нет, разумеется, нет. — Тогда кто? — Может быть, это просто физическая аномалия, временная петля, энергетическая флуктация, необъяснимая и бессмысленная. Откуда мне знать? — Ага, понимаю. Какая-то механическая поломка в великом космическом агрегате. Голос Селесты сочился сарказмом, она выпустила руку Джоя. В этой версии больше логики, чем в Боге. Значит, мы не в сумеречной зоне, так? Теперь мы на борту звездолета «Энтерпрайз» с капитаном Керком. Нас лупцуют энергетические волны, мы ныряем во временные петли. Он мне ответил. Ты помнишь «Стартрек»? Кто-нибудь в 1995 году помнит этот сериал? Помнит. Черт, да я думаю, что он приносит больше прибыли, чем General Motors. Тогда давай подойдем к этой проблеме с холодной вулканской логикой, хорошо? Один из главных героев телесериала «Star Trek», доктор Спок, родом с планеты Вулкан. Если удивительная трансформация, произошедшая с тобой, бессмысленные и случайные, тогда почему, перемещаясь по временной петле, ты не попал в какой-нибудь день, ничем не отличающийся от других? Скажем, когда тебе было 8 лет, и ты болел гриппом, ну, скажи. Или почему тебя не перенесло на месяц назад, когда ты сидел в своем доме на колесах в Лас-Вегасе, уже уговорив полбутылки виски и смотрел мультфильмы? Какова, по-твоему, вероятность, что случайная физическая аномалия вернет тебя в самую важную ночь твоей жизни, в тот самый момент, когда ты, приняв неправильное решение, уже ничего не мог исправить? Джой успокаивался, слушая ее. Хотя и не мог сказать, что ее слова его подбодрили, зато он сумел подобрать патроны и перезарядить ружье. Возможно, не унималась Селеста. Ты вновь переживаешь эту ночь не для того, чтобы что-то сделать, не для того, чтобы спасти чьи-то жизни, остановить Пиджи и стать героем. Возможно, ты вернулся в эту ночь, чтобы получить последний шанс сохранить веру. Во что? В мир, наполненный высшим смыслом, в жизнь, которая не заканчивается со смертью. Иногда... Она вдруг начинала читать его мысли, как открытую книгу. Более всего Джой хотел вновь во что-то поверить, как верил много лет назад, будучи алтарным служкой, но он завис между надеждой и отчаянием. Он помнил, как совсем недавно его охватило ощущение чуда, когда он осознал, что ему снова 20, как благодарен он был кому-то или чему-то за предоставленный второй шанс. Но сейчас он скорее поверил в сумеречную зону или парадокс квантовой механики, чем в Бога. «Верить», — повторил он, — «именно этого добивался от меня Пиджи. Просто верить в него, верить в его невиновность без единого доказательства. И добился. Я поверил в него. Результат ты видишь. Может, совсем не вера в Пиджи погубила твою жизнь? Она уж точно не пошла мне на пользу». «С горечью», — ответил Джой. «Может быть, главная проблема в том, что ты не верил во что-то еще?» «Когда-то я был алтарным служкой, а потом вырос, получил образование». «Поскольку ты учился в колледже, ты наверняка слышал термин «претендующий на умудренность». Он действительно тебе очень подходит». «А вот ты у нас мудрая, не так ли? Ты все знаешь». «Нет, я отнюдь не мудрая, только не я. Но мой отец говорит, признание, что ты знаешь не все, первый шаг на пути к мудрости». «Твой отец, директор захудалой средней школы, вдруг оказывается великим философом. Теперь ты просто хочешь обидеть меня?» «Извини», — после паузы ответил Джой. «Не забывай знак, который мне дали. Моя кровь на твоих пальцах. Как я могу не верить? Более того, как после этого ты можешь не верить? Ты же сам сказал, что это знак». «Я не подумал. Это все эмоции. Когда появляется время подумать, когда используешь упомянутую тобой вулканскую логику. Знаешь, если думаешь о чем-либо слишком долго, ты уже не можешь в это верить. Ты видишь птицу, летящую по небу, но как только она скрывается из виду, ты уже не можешь доказать ее существование. Откуда ты знаешь, что Париж существует? Ты что, там бывал?» «Другие люди видели Париж, я им верю. Другие люди видели Бога. Не так, как видят Париж. Есть много способов увидеть, и, возможно, глаза и кодек не лучшие. Как же можно поверить, что Бог столь жесток и позволяет людям вот так умирать, трем невинным людям? Если смерть не конец, — без запинки ответила Селеста, — если смерть всего лишь переход из этого мира в последующий, тогда никакой жестокости нет речи». «Тебе это так легко?» — в голосе Джоя слышалась зависть. «Так легко просто верить? Для тебя это тоже может быть легко?» «Нет, просто поверь. Просто не получается. Так зачем верить, что ты проживешь ту ночь заново? Почему не вычеркнуть ее, как глупую мечту, скажи? Перевернуться на другой бок и заснуть, ожидая утреннего пробуждения?» Джой не ответил. Он не смог. И хотя понимал, что попытка бесполезна, подкрался к настенному телефону, поднял руку, снял трубку, конечно же, услышал тишину. «Он не может работать». В голосе Селесты звучали нотки сарказма. «Что? Он не может работать, потому что у тебя было время подумать, и теперь ты понимаешь, нет возможности доказать, что в мире есть кто-то еще, кому можно позвонить, и нет возможности доказать так, чтобы не осталось ни малейшего сомнения прямо здесь, прямо сейчас, что существуют другие люди, а значит, их не существует. В колледже ты наверняка выучил слово, которым обозначается вот такое мировоззрение — солипсизм. Теория, согласно которой несомненной реальностью является только мыслящий субъект, а все остальное существует лишь в его сознании». Отпустив трубку, которая закачалась на шнуре, Джой прислонился к буфету, прислушиваясь к ветру, дождю, особенной тишине, окружающей мертвых. «Я не думаю, что Пиджи войдет в дом, чтобы добраться до нас», — нарушил молчание Селеста. Джой пришел к тому же выводу. Пиджи не собирался их убивать. Во всяком случае, сейчас, потом, да. Если Пиджи хотел расправиться с ними, то проделал бы это в тот момент, когда они стояли на крыльце спиной к нему. Вместо этого он послал пулю аккурат между их головами, точно в сердце Джона Бримера. По каким-то только ему ведомым причинам Пиджи хотел, чтобы они засвидетельствовали убийство всех остальных жителей Коулвелью, а уж потом намеревался приняться за них. Вероятно, он хотел, чтобы Селеста стала 12-м и последним апостолом в той картинке из трупов, которую он создавал в церкви. «А я?» — задался вопросом Джой. «Какую роль ты уготовил мне, большой брат?» Глава 14. Джой просто сидел и ждал, когда же событие или наитие заставит его приступить к активным действиям. Ведь наверняка существовал способ остановить Пиджи. Идти к дому Доланов смысла не имело. Предотвратить их смерть, скорее всего, они не сумели бы. Только поприсутствовать при гибели еще 5 человек. Может, им удалось бы проникнуть в дом Доланов незамеченными. Может, они убедили бы хозяев о грозящей им опасности и превратили бы дом в крепость. Но тогда Пиджи мог поджечь дом, выманить всех наружу и перестрелять, как в тире. Если к дому примыкал гараж, и Доланы попытались бы уехать на автомобиле, Пиджи прострелил бы колеса, и автомобиль превратился бы для Долана в общую могилу. Джой никогда не встречался с Доланами и с большим трудом мог убедить себя в том, что они существуют. Проще простого сидеть на кухне, ничего не делать, позволить Доланам, если они существовали, самим позаботиться о себе, верить только в бутылочно-зеленые тени, бродящие вокруг, легкий аромат корицы, сильный запах кофе, идущий от остывающего кофейника, жесткость дверцы буфета под спиной, пола под задом, гудение холодильника. 20 лет назад, закрыв глаза на убийство, совершенное братом, он отказался верить и в то, что за этой жертвой последуют новые. Он не видел их окровавленных лиц, изуродованных тел, а потому они были для него такими же нереальными, как парижане для человека, исповедующего солипсизм. Скольких людей убил Пиджи за 20 лет, последовавших за первым прогоном этой ночи? По 2 в год? Всего 40? Нет, маловато будет. Столь редкие убийства не для него, слишком мало риска, слишком мало адреналина. По одному в месяц все 20 лет. 250 жертв, замученных, изуродованных, брошенных в кюветы или похороненных тайком. С такой нагрузкой Пиджи бы справился, силы и энергии у него хватало. Отказавшись поверить в то, что его брат-убийца, Джой инициировал все будущие преступления. И тут, пожалуй, впервые он осознал истинный груз ответственности, который легла на него, и оказалось куда как больше, чем ему хотелось бы. В ту давнюю ночь он пошел на поводу у Пиджи, и результатом стал триумф зла столь огромных масштабов, что даже мысль об этом повергала Джой в ужас. Теперь последствия бездействия могли оказаться куда страшнее, чем последствия поступка. «Он хочет, чтобы мы пошли к Доланам, чтобы я увидел, как их убивают», — Джой внезапно осип. «Если мы не пойдем туда сразу, возможно, они проживут чуть дольше. Но мы же не можем сидеть здесь. Нет, потому что раньше или позже он должен их убить. Скорее, раньше», — предрекла Селеста. «Пока он наблюдает за нами, ждет, когда мы выйдем из дома. Мы должны как-то удивить его, заинтриговать, удержать рядом, не пускать к Доланам. Наши действия должны стать для него полным сюрпризом, породить в нем неуверенность в себе. Например, мотор холодильника, дождь, кофе, корица, часы на стене, тик-так. Джой, — позвала Селеста, — удивить его нелегко. Он так решителен, так смел, все у него рассчитано. Причина ясна, ему есть во что верить. Пиджи, — удивился Джой. Да во что он может верить? В себя. Этот человек верит в себя, в свой ум, обаяние, хитрость, в свою судьбу. Это, конечно, не настоящая религия, но вера истинная и дает ему гораздо больше, чем одну уверенность. Дает ему силу, власть. Слова Селесты вдохновили Джоя, хотя он и не мог сказать, почему. Ты права. Он действительно во что-то верит. Но не только в себя. Во что-то еще. Доказательства тому перед глазами, их несложно увидеть. Но я не хотел этого признавать. Он верит, что он истинно верующий. Если мы сыграем на этой вере, тогда мы сможем выбить его из колеи и получить определенные преимущества. «Что-то я тебя не понимаю», — в голосе Селесты слышалась озабоченность. «Объясню позже. У нас слишком мало времени. Ты должна обыскать кухню. Нам нужны свечи, спички. Найди пустую бутылку или банку и наполни ее водой». «Зачем?» — он привстал. «Сначала найди то, что сможешь. Фонарик мне придется взять с собой, поэтому приоткрой дверь холодильника. Верхний свет не включай. Лампы слишком яркие». Он увидит твою тень сквозь жалюзи и начнет стрелять. Джой, пригнувшись, направился в открытую дверь, оставляя Селесту в зеленоватом сумраке. «Куда ты идешь?» — спросила она. «В гостиную, потом наверх. Мне кое-что нужно». «Что?» «Увидишь». В гостиную он пользовался фонариком осторожно, дважды включал, тут же выключал, чтобы сориентироваться и не наткнуться на тела. Второй раз выхватил из темноты широко раскрытые глаза Бет Биммер, устремленные в далекое далеко, находящиеся под потолком, над крышей, над облаками, может быть, над полярной звездой. Чтобы снять со стены распятие, Джою пришлось залезть на диван, встать рядом с телом старушки. Длинные гвозди вогнали не только в штукатурку, но и в дерево под ней. Шляпка гвоздя никак не хотела вылезать из гнезда, на обратной стороне распятия, так что Джою пришлось попотеть. Он все время боялся, что тело Ханны упадет ему на ноги. В конце концов ему удалось и снять распятие, и избежать непосредственного контакта с покойницей. Третье — включение фонаря, четвертое — и Джой уже на лестнице. На втором этаже дома Биммеров располагались три крошечные комнатки и ванны. Если Пиджи наблюдал за происходящим снаружи, возможно, его заинтриговали действия Джоя. Несмотря на преклонный возраст и палку, Ханна спала на втором этаже, и именно в ее комнате Джой нашел то, что искал. Миниатюрная керамическая статуэтка Девы Марии, высотой в 10 дюймов, подсвеченная трехваттовой лампочкой, вмонтированной в основание, стояла на треугольном столике в углу. Перед статуэткой три маленькие рубиново-красные стаканчики свечи, какие обычно ставили в церкви перед иконами и статуями святых, все потушены. Посветив фонариком, Джой убедил, что простыни на кровати белые, снял их, осторожно завернул в простыни статуэтку и стаканчики свечи. Вновь спустился в гостиную. Ветер врывался в разбитое окно. Подбрасывал занавески. Джой постоял у подножия лестницы, прислушиваясь, приглядываясь, пока не убедился, что около окна шевелятся только полотна материи. Мертвые оставались мертвыми. И, несмотря на приток свежего воздуха, в гостиной стоял тот же запах, что и в багажнике автомобиля Пиджи, где лежала завернутая в прозрачную пленку блондинка. На кухне Селеста приоткрыла дверь холодильника на несколько дюймов, и в свете его лампочки все еще рылась в ящиках и на полках. «Нашла пластиковую полугаллоновую канистру с водой», — доложила она. «Спички тоже. Свечи нет». «Продолжай», — Джой положил на пол добычу из комнаты Ханы. Помимо дверей в гостиную и на заднее крыльцо, в кухне была еще третья дверь. Джой приоткрыл ее. Поток холодного воздуха принес с собой запахи бензина и моторного масла, подсказав, что дверь ведет в пристроенный к дому гараж. «Сейчас вернусь». Вспышка фонаря показала, что в гараже только одно окно в задней стене, и оно закрыто клеенкой. Джой включил лампу под потолком. Старый, но ухоженный понтиак поблескивал хромированной решеткой радиатора. На верстаке стоял большой ящик, как выяснилось, с инструментами. Выбрав самый тяжелый из трех молотков, Джой покопался в коробках с гвоздями, пока не нашел нужный ему размер. Когда вернулся на кухню, Селест уже обнаружила 6 свечей. Бет Биммер, должно быть, купила их, чтобы украсить дом или праздничный стол на Рождество. 3 красные, 3 зеленые длиной в 6 дюймов и диаметром от 3 до 4. Все они пахли воском. Джой рассчитывал на простые белые свечи. Ладно, придется обойтись с этими. Он развязал простыню, сложил свечи, спички, молоток и гвозди к тому, что принес из комнаты Ханны. Зачем тебе все это? Мы внесем некоторые коррективы в фантазию Пиджи. Какую фантазию? Некогда объяснять. Пошли, ты все увидишь. Селеста несла в одной руке ружье, в другой — канистру с водой. Джой — узел с вещами и ружье. Если бы Пиджи в этот момент напал на них, прицельно стрелять в ответ они бы не смогли. Скорее всего, вообще бы не успели выстрелить. Джой рассчитывал на желание брата еще немного поиграть с ними, как кошка с мышкой. Пиджи наслаждался их страхом, подпитывался от него. Вышли они через парадную дверь смело, не таясь, они не стремились ускользнуть от бдительного ока Пиджи, наоборот, привлекали к себе его внимание, а, следовательно, разжигали желание узнать, что же все это значит. У Джоя засосало под ложечкой, выстрел мог раздаться в любую секунду. По ступеням крыльца они спустились в дождь и зашагали по дорожке к тротуару, потом повернули налево, направились к Колвелью-Роуд. Вентиляционные колодцы, прорытые вдоль Северной авеню, с промежутками в 60 футов, вдруг дружно зашипели, словно кто-то одновременно включил несколько газовых горелок, и из них повалил зловонный желтоватый дым, сквозь который прорывались языки синего пламени. Селеста вскрикнула от удивления. Джой уронил мешок, обеими руками схватил ружье, повернулся налево. Он так нервничал, что подумал, будто выброс огня из вентиляционных труб — тоже работа Пиджи. Но если его брат и был где-то неподалеку, он ничем себя не выдал. Языки пламени не просто поднимались над колодцами и разрывались ветром, они превратились в факелы высотой 4 или 5 футов, которые пылали над железными ободами. Горючий газ определенно вырывался из колодцев, поднимал им давлением, как вода из бронспойта. Земля не гудела, как раньше, но яростное шипение газов в вентиляционных колодцах отдавалось неприятной вибрацией в костях Джоя. В этом шипении слышалась ярость, словно силы природы не имели к нему никакого отношения, а издавал его некий колосс, заточенный в аду. Причем шипел не от боли, а от гнева. «Что происходит?» — спросил Джой, возвысив голос, хотя Селеста находилась рядом. «Я не знаю. Никогда такого не видела». «Нет», — ответила она, в изумлении оглядываясь. Вентиляционные колодцы превратились в трубы гигантской карнавальной волынки, которые выли, шипели, стонали, свистели и пронзительно вскрикивали, выводя безумную полуночную мелодию. Звуки эти эхом отдавались от измазанных сажей стен пустующих домов, от окон, черных, как пустые глазницы. В мерцающем отсвете факелов под проливным дождем метались чудовищные тени, накрывали Северную авеню, перемещались по ней, словно армия гигантов шагала по улице на восток. Джой подхватил мешок. Чувствуя, что время уходит, взглянул на Селесту. «Пошли, быстрее!» Они двинулись по узкой улице Колвелью-Роуд, и выброс подземных горючих газов прекратился так же резко, как начался. Факелы дернулись раз другой и погасли. Мечущиеся тени растворились в окутавшей Северную авеню тьме. Дождь превращался в пар при контакте с раскаленными вентиляционными колодцами, и теперь уже его шипение заглушало шум бури, создавая ощущение, будто тысячи змей заполонили Коулвелью. Глава 15. Церковь встретила Джоя и Селесту ярким светом и распахнутыми дверьми. Дождь заливал порог, и небольшие лужи уже скопились на полу в нартексе. Войдя, Джой закрыл за собой дверь. Большие петли надсадно заскрипели. Сейчас это было хорошо. Если бы Пиджи следовал за ними, войти бесшумно он бы не смог. В арке между нартексом и нефом Джой указал на мраморную купель, белую, как древний череп, и такую же сухую. «Вылей туда воду». «Зачем? Сделай, о чем тебя просят», — резко ответил он. Селеста приставила ружье к стене, свернула с канистры крышку. Вода с бульканьем потекла в купель. «Канистру возьми с собой. Не оставляй там, где Пиджи может ее увидеть». И повел Селесту по центральному проходу, через калитку к алтарной преграде по галерее, которая огибала нишу для хора. Тело Беверли Коршак, завернутая в пленку, по-прежнему лежала на алтарном возвышении белой груды. «Что теперь?» — спросила Селеста, следуя за Джоем через пресвитерий к алтарной платформе. Он поставил белый куль рядом с телом мертвой женщины. «Помоги мне перенести ее». Поморщившись, работа предстояла не из приятных. Селеста спросила: «Перенести куда?» «С алтаря в ризницу. Не должна она здесь лежать. Это осквернение церкви». «Но здесь уже не церковь», — напомнила Селеста. «Скоро мы вернем ей прежний статус». «О чем ты говоришь?» «Ты все увидишь сама». «Мы не можем вновь превратить это здание в церковь. Для этого нужен епископ или, как минимум, священник, не так ли? Официально у нас такого права нет». Но, возможно, этого и не нужно, чтобы вписаться в извращенную фантазию Пиджи. Может быть, для этого хватит простой имитации. Селеста, пожалуйста, помоги мне. С неохотой она подчинилась, и вдвоем они сняли тело с алтарной платформы, унесли вниз и положили в углу ризницы, маленькой комнаты, где священники когда-то готовились к мессе. В свой первый приход в церковь святого Фомы Джой обнаружил, что наружная дверь ризницы открыта. Тогда же он закрыл и запер ее. Теперь, проверив, убедился, что она по-прежнему надежно заперта. Еще одна дверь открывалась на уходящую вниз лестницу. Джой несколько мгновений вглядывался в темноту, потом повернулся к Селесте. «Ты ходила в эту церковь большую часть жизни, не так ли?» «Есть из подвала дверь на улицу?» «Нет, там нет даже окон. Он целиком под землей». «Значит, Пиджи не сможет проникнуть в церковь через подвал. Ему останется только один путь — через парадную дверь». Вернувшись с Селестой к возвышению, Джой пожалел, что не принес с собою карточный или какой-нибудь другой столик, который послужил бы алтарем. С другой стороны, эту роль могла выполнить платформа, на которой стоял настоящий алтарь. Джой развязал простыню, выложил молоток, коробку гвоздей, красные и зеленые свечи, стаканчики, спички, распятие, статуэтку Девы Марии. Селеста помогла ему накрыть платформу двумя белыми простынями. «Может, Пиджи пригвоздил ее к полу, пока делал с ней, что хотел», — говорил Джой, не отрываясь от работы. «Но он не просто мучил ее. Для него это означало нечто большее. Он совершал акт святотатства, богохульничал, скорее всего. Изнасилование и убийство являлись частью церемонии». «Церемонии?» — содрогнувшись, переспросила Селеста. «Ты говорила, что он силен. И с ним трудно бороться, потому что он во что-то верит. В себя, — сказала ты. Но я думаю, он верит в нечто большее, в темную силу, «Сатанизм?» — с сомнением переспросила она. «Пи-Джи? Футбольная звезда? Мистер? Славный парень?» «Мы оба знаем, что такого человека больше нет, если и был. Тело Беверли Коршак тому доказательство». «Но он получил стипендию в Нотр-Дам, Джой, и я не думаю, что в Саут-Бенде приветствуют черные мессы». Нотр-Дам — престижный частный университет, расположенный в городе Саут-Бенд, штат Индиана. «Может, все началось здесь до того, как он уехал в университет, а потом перебрался в Нью-Йорк? Знаешь, как-то не верится». «Не верится сейчас, в 1975 году, но в 1995 году увлечение сатанизмом психически неуравновешенного ученика средней школы не такая уже редкость, поверь мне. Такое случалось и в 60-х, и в 70-х, только не столь часто». «Не думаю, что мне понравился бы твой 1995 год. В этом ты не одинока». «В школе Пи-Джи считался психически неуравновешенным?» «Нет. Но иногда людям с очень сильными психическими расстройствами удается мастерски их скрывать». Джо и Селеста, как сумели, разгладили простыни. От большинства складок удалось избавиться. Белая хлопчатобумажная ткань вроде бы даже побелела с тех пор, как они накрыли простынями алтарную платформу, даже начала светиться. «Раньше, — напомнил он ей, — ты сама сказала, что его смелость и решительность объясняются одним. Он думает, что за ним стоят высшие силы. Возможно, именно так он и думает. Возможно, он думает, что заключил сделку, которая защитит его, благодаря которой он в любой ситуации сможет выйти сухим из воды». «Ты говоришь, что он продал свою душу?» «Нет, я не говорю, есть ли душа и можно ли ее продать, если она существует. Я лишь говорю, что он может думать, будто заручился покровительством темных сил, и поэтому во всех его действиях чувствуется экстраординарная самоуверенность. У нас есть души». Голос Селесты звучал твердо и спокойно. Джой взял молоток, коробку с гвоздями. «Принеси распятие». Он подошел к стене, на которой когда-то висел 12-футовый деревянный крест с распятым на нем Христом. Свет ламп под потолком не падал на стену, она освещалась двумя лампами, установленными на полу. Ведомый этим светом взгляд прихожан устремлялся вверх, навевая мысли о вечном. Джой вбил в стену гвоздь чуть повыше уровня глаз. Селеста поднесла крест, аккуратно повесила его на гвоздь, и в церкви святого Фомы над алтарной платформой вновь воздиглась распятие. Глядя в залитые дождем окна и беспросветную ночную тьму за ними, Джой задался вопросом, а наблюдает ли за ними Пи-Джи? Если наблюдает, то как может истолковать их действия? Воспримется смехом или встревожится? Живая картина из трупов, которую он намеревался здесь создать, насмешка над 12 апостолами ценой в 12 жизней, это не просто поступок безумца, это почти жертвоприношение. Совсем недавно ты говорил, что он полагает себя Иудой, предателем, предающим людей, семью, веру, даже Бога, сеющим предательство, где только возможно, засунувшим мне в карман $30 в своем автомобиле в ту ночь перед тем, как выпроводить меня в колледж. $30, 30 сребреников. Вернувшись к алтарной платформе и отложив молоток, Джой поставил 6 свечей с одного края белой простыни. $30. Маленький символический нюанс, дабы позабавиться. Плата за мое содействие. Без него он бы не ушел от ответственности за убийство Беверли. Вот он и выставил меня маленьким Иудой. Хмурясь, Селеста взяла спички и начала зажигать свечи. Так он видит Иуду Искариота своим покровителем? святым темной страны? Думаю, что-то в этом роде. Иуда отправился в ад за то, что предал Христа. Если ты веришь в ад, тогда, полагаю, его определили в самые глубины. А ты, разумеется, в ад не веришь. Слушай, во что я верю, значения не имеет. Главное — знать, во что верит Пиджи. Вот тут ты не прав. Джой предпочел пропустить слова Селесты мимо ушей. Я не собираюсь утверждать, что я досконально разобрался в хитросплетениях его веры, если уловил только главное, а понять, что творится в голове моего большого брата, боюсь, не под силу и первоклассному психиатру. Селеста зажгла все 6 свечей, повернулась к Джою. Итак, Пиджи приезжает из Нью-Йорка, потом решает прогуляться по окрестностям, заглядывает в Коул-Велью, видит, что город изменился до неузнаваемости. Практически все дома брошены. Везде тлен и запустение. Вентиляционных колодцев все больше. На окраине города огонь вырывается на поверхность. Церковь секуляризирована, обречена на снос. Целый город словно сползает в ад. Сползает быстро, можно сказать, у него на глазах. И это его возбуждает. По-твоему, все так и было? Да. Множество психов очень чувствительны к символизму. Они живут в реальности, отличной от нашей. В их мире все и вся имеет тайное значение. Совпадений там не бывает. Тебя послушать получается, что ты в этом вопросе дока. За эти годы я прочитал множество книг по психическим заболеваниям и отклонениям от нормы. Поначалу говорил себе, что читаю их с тем, чтобы набрать материал для будущих книг. Потом, признав, что писателем никогда не стану, все равно продолжал читать в качестве хобби. Но подсознательно ты старался понять Пиджи. Маяк-убийца с религиозным бредом, каким вроде бы является Пиджи, может видеть демонов и ангелов, прикидывающихся обычными людьми. Он верит, что космические силы принимают участие в самых заурядных событиях, его мир пронизан драматизмом, в нем постоянно зреют и реализуются чудовищные заговоры. Селеста кивнула. Дочь директора школы, она выросла в доме, битком набитым книгами. Он гражданин паранойя Ленда. Да, конечно, он наверняка убивал не один год после того, как уехал в колледж, а может и раньше. Одну девушку здесь, другую там. Время от времени приносил маленькие жертвы своему покровителю. Но ситуация в Коул-Велью вдохновила его. И в его голове родился грандиозный замысел особого, огромного жертвоприношения. Джой поставил статуэтку Девы Марии на белую простыню, довольно далеко от 6 свечей, воткнул штепсель в розетку на боковой поверхности алтарной платформы. А мы разрушим его планы. Открыв дверь Богу, пригласив его вернуться в церковь, решительно ворвемся в фантазию Пиджи и противопоставим символизму символизм, суеверию суеверие. И как это его остановит? Селеста перешла к тому углу алтарной платформы, где был Джой, чтобы зажечь 3 рубиновых стаканчика свечи, которые он аккуратно расставил перед статуэткой Девы Марии. Думаю, это его задачит. Это первое, что мы должны сделать, озадачить его, ошеломить, посеять неуверенность, заставить выйти из темноты, и вот тогда у нас появится шанс взять над ним верх. Он, что волк, бродящий вокруг костра, — согласилась Селеста. — Он обещал принести эту жертву. 12 невинных людей, и теперь он чувствует, что должен выполнить обещанное. Но он должен выложить живую картину из трупов в церкви, из которой изгнали Бога. — Ты говоришь так уверенно, словно читаешь его мысли. Он мой брат. Меня это пугает. Меня тоже. Но я чувствую, что ему нужна церковь святого Фомы. У него нет возможности найти другое такое же место, во всяком случае, этой ночью. Теперь, когда процесс пошел, он чувствует себя обязанным довести его до конца этой ночью. Если сейчас он наблюдает за нами, то поймет наше намерение. Это его разъярит. Он придет сюда, чтобы заставить нас уничтожить алтарь. А почему он не может перестрелять нас через окна, а уж потом разобраться с алтарем? Он мог бы это сделать, если бы сразу понял наш замысел, но упустил свой шанс, как только мы повесили распятие. И если я хотя бы частично прав насчет его религиозной мании, он не сможет прикоснуться к распятию, висящему над алтарем. Точно так же, как не смог бы прикоснуться к нему вампир. Селеста зажгла последнюю из трех свечей. Алтарь выглядел абсурдным. Его будто соорудили дети, играющие в церковь. Но даже эта бутафория создавала на удивление убедительную иллюзию святого места. То ли из-за более яркого освещения, то ли благодаря контрасту с пустой пыльной церковью простыни, покрывающие алтарную платформу, светились, будто их пропитали фосфорицирующей краской. Распятие, подсвеченное снизу, отбрасывало длиннющую тень, и казалось, что в церковь вернулся тот массивный, вырезанный из дерева Христос, украшавший ее до секуляризации. Фитили шести рождественских свечей горели сильно и ровно, несмотря на гуляющие по церкви сквозняки. Ни один огонек не дрожал, ни один не грозил потухнуть. Мало того, свечи источали не запах воска, а аромат настоящих благовоний. Так уж вышло, должно быть, совершенно случайно, но одна из рубиновых стаканчиков свечей отбрасывала розовое пятнышко света на грудь маленького бронзового Христа. «Мы готовы», — подвел итог Джой. Положил оба ружья на пол просвитерия, где их никто не видел, но они оставались под рукой. «Он видел, что мы вооружены», — заметила Селеста. Он знает, что ружье при нас. Он не решится подойти близко. Может быть, и нет. Все зависит от того, как сильно он погружен в свою фантазию, насколько неуязвимым себя считает. Повернувшись спиной к ступеням, ведущим к алтарной платформе, Джой опустился на одно колено за балюстрадой пресвитерии у ниши для хора. Тяжелый поручень и мощные стойки в определенной степени защищали от пуль, но Джой, конечно же, не считал балюстраду надежным укрытием. Зазоры между стойками составляли почти 3 дюйма, а щепки, которые полетели бы от старого, хорошо просушенного дерева при попадании пули большого калибра, ничем не отличались от шрапнели. Посыпались бы и сами стойки. Селеста словно прочитала его мысли. «Ружьями тут ничего не решить». «Не решить. Сила тут ни при чем. Главное — вера». И вновь, как уже не раз случалось в этот вечер, загадочность в темных глазах Селесты поразила и зачаровала Джоя. Лицо девушки оставалось бесстрастным и, на удивление, спокойным, учитывая ситуацию. «Тебе известно что-то такое, чего не знаю я?» Она долго смотрела ему прямо в глаза, потом перевела взгляд на Неф. «Многое. Иногда ты становишься... Какой я становлюсь? Иной? В каком смысле? Не такой, как все?» Тень улыбки пробежала по лицу Селесты, чуть изогнула губы. «Я не только дочь директора школы». «Да? А кто еще? Я женщина». «Тебе есть что-то еще?» — настаивал он. «Что именно?» «Иногда мне кажется, что ты гораздо старше меня. Дело в моих знаниях. Поделись со мной. Мне нельзя об этом говорить». «Но разве мы не в одной лодке?» — резко спросил Джой. Селеста вновь посмотрела на него, ее глаза широко раскрылись. «Да, в одной». «Если твои знания могут помочь, все гораздо сложнее, чем ты думаешь», — прошептала она. «Что, Ты представить себе не можешь, как крепко мы связаны. И устремила взгляд в Нев. Они помолчали, словно попавшие в селок и отчаянно пытающиеся освободиться птицы. Ветер и дождь бились в окна церкви. «Я чувствую тепло», — наконец прервал молчание Джой. «Да, действительно, здесь становится теплее», — подтвердила Селеста. «Но как такое может быть? Мы же не включали обогреватели». «Тепло идет через пол. Разве ты не чувствуешь? Через каждую щель». Джой приложил руку к полу. Доски стали теплыми на ощупь. «Тепло идет от земли», — пояснила Селеста, — «от подземного пожара». «Может быть, не только тепло?» Джой вспомнил тикающий металлический ящик, стоявший в углу кабинета отца Селесты. «А как насчет токсичных газов? О них можно не беспокоиться». «Почему?» «Потому что этой ночью есть враг пострашнее». За 1-2 минуты лоб Джоя покрылся потом. Роясь в карманах в поисках носового платка, Шеннон обнаружил в одном из них купюры. 2 десятки, 2 пятерки, $30. Он постоянно забывал, что случившееся 20 лет назад, в далеком прошлом, произошло уже по второму разу за несколько часов до ночных бдений в церкви святого Фомы. В ужасе, глядя на деньги, Джой вспомнил, с какой настойчивостью Пиджи убеждал взять их, когда они вдвоем сидели в кабине его автомобиля, в багажнике которого лежало тело Беверли Кошек. От того вечера в памяти остался запах дождя и еще более сильный запах крови. По его телу пробежала волна дрожи. Деньги он смял, тут же выронил. На лету бумажный комок превратился в монеты, которые зазвякали, ударяясь о деревянный пол, как маленькие колокольчики, поблескивая, вращаясь, ударяясь друг о друга, образовали горку у его ног. «Что это?» — спросила Селеста. Он глянул на нее. Она не видела. Он находился между ней и монетами. «Серебро», — ответил Джой. Но когда посмотрел вновь, монеты исчезли. На полу лежал комок бумажных денег. В церкви становилось все жарче. Оконные стекла запотели, создалось ощущение, что начали таять. Внезапно у Джоя гулко забилось сердце. Огромный кулак начал изнутри колотить по ребрам. Он идет. «Где?» Чуть приподнявшись, Джой через балюстраду указал на центральный проход, на тускло освещенный нартекс за аркой, на парадные двери церкви, едва проглядывающие в полумраке. Он идет. Глава 16. Пронзительно заскрипев несмазанными петлями, двери церкви открылись в темноту, в холодную ночь, в порывистый ветер, секущий землю дождем, и в нартекс вошел человек. Не пригнувшись, не повернувшись боком, не крадучись, просто вошел, направился к арке Нефа, окутанный вонючими парами, поднявшимися по вентиляционному колодцу, что был прорыт во дворе церкви. Пиджи. В тех же черных сапогах, коричневых брюках и красном вязаном свитере, в которых сидел в родительском доме за обедом и в кабине автомобиля, где он столь убедительно вещал о пользе забывчивости и крепости братских уз, добавилась только черная кожаная куртка. Но в церковь вошел не тот Пиджи Шеннон, романы которого раз за разом попадали в списки бестселлеров, не Керуак конца 20 века, неустанно мотающийся по стране на автомобилях, в минивэнах, домах на колесах. Этот Пиджи еще не разменял 24 года. Совсем недавно закончил Нотр-Дам и работал в издательском доме в Нью-Йорке, откуда и приехал домой на уикенд. Он не принес с собой карабин, из которого перестрелял биммеров, Похоже, не думал, что ему понадобится оружие. Остановился в арке, широко расставил ноги, улыбнулся. Руки свободно висели по бокам. До этой встречи Джой уже успел забыть, какую невероятную уверенность в себе излучал Пиджи, как разом привлекал к себе все взгляды. Слово «харизма» в 1975 году еще не стало расхожим. Это в 1995-м его использовали журналисты и критики для характеристики каждого политика, который еще не успел провороваться, каждого нового музыканта-рэпера, которому давались лишь самые простые рифмы, каждого актера, талант которого заключался лишь в красивых глазах. Но независимо от года 1975 или 95-го, слово это изобрели для Пиджи Шеннона. Он обладал харизмой ветхозаветного пророка, только без бороды и белых одежд. При его появлении все остальные будто уменьшались в размерах, он сразу же становился осью, вокруг которой начинала вращаться жизнь. «Джой, ты меня удивляешь?» — воскликнул Пиджи, встретившись взглядом с братом. Из подарки он так и не вышел. Рукавом Джой вытер со лба пот, промолчал. «Я думал, мы заключили сделку», — продолжил Пиджи. Одну руку Джой положил на ружье, которое лежало на полу пресвитерия, но поднимать не стал. Пиджи успел бы отскочить из арки в нартекс до того, как Джой уперся бы прикладом в плечо и прицелился. Да, и потом, стреляя дробью с такого расстояния, ему не удалось бы серьезно ранить Пиджи, даже если бы тот не проявил достаточно прыти. От тебя требовалось, как и положено хорошему мальчику, вернуться в колледж, продолжить работу в супермаркете, с головой уйти в повседневную борьбу за существование, рутинную жизнь, для которой ты и рожден. Но ты сунулся в это дело? «Ты же хотел, чтоб я последовал за тобой», — ответил Джой. «Да, тут ты прав, младший брат. Но я не знал, последуешь ли ты. Ты всего лишь алтарный служка, лижущие руки священникам, целующие четки. Откуда я мог знать, что тебе хватит на это духа? Я думал, что ты скорее вернешься в колледж, приняв за правду сказочку о бородаче из Пайн-Риджа». «Я вернулся». «Что?» «Однажды». «Но не в этот раз». Пиджи определенно не понимал, о чем речь. Ему, судя по всему, давался один и единственный шанс прожить эту ночь. Повторить прожитое предлагалось только Джою, чтобы во второй попытке он исправил допущенные в прошлом ошибки. С пола он поднял $30 и, не вставая, бросил Пиджи. Бумажный комок долетел только до края ниши для хора и упал на пол перед алтарной преградой. «Возвращаю тебе твое серебро». На мгновение Пиджи словно остолбенел, потом ответил: «Что ты такое говоришь, младший брат? Когда ты заключил свою сделку?» — спросил Джой, надеясь, что поставил Пиджи правильный диагноз и теперь мог лишить его значительной доли самоуверенности, нанес удар в нереальном мире, существующем только в голове старшего брата. «Сделку? Какую сделку?» — переспросил Пиджи. «Когда ты продал душу?» Взгляд Пиджи сместился на Селесту. «Должно быть, ты помогла ему найти ответ на эту загадку. Ему самому увидеть истину не дано. И уж, конечно, он не справился бы с этим за ту пару часов, что прошла с момента, когда он нашел тело, заглянув в багажник моего автомобиля. Занятная эта штучка. Кто ты?» Селеста не ответила. «Девушка на дороге?» — продолжил Пиджи. «Это мне известно. Я бы уже разобрался с тобой, если бы не вмешался Джой. Но кто ты кроме этого?» Секретные личности, двойные личности, заговоры, Пиджи жил в сложном и запутанном мире паранояльного шизофреника, видел в Селесте не просто девушку, а некую таинственную силу. Селеста продолжала молчать. Сидела на корточках за балюстрадой, положив одну руку на ружье, лежащее на полу пресвитерия. Джой надеялся, что она не пустит в ход оружие. Сначала следовало подманить Пиджи поближе, на расстояние верного выстрела, или убедить его, что они вообще не нуждаются в оружии, поскольку находятся под защитой святой земли, на которой стоят. — Знаешь, откуда взялись 30 баксов, Джой? — спросил Пиджи. — Из сумочки Беверли Коршок. Теперь я должен подобрать их, чтобы позже сунуть в твой карман, сохранить как улику. Наконец-то Джой понял, какую роль отводил ему Пиджи. Брат хотел свалить на него все случившееся этой ночью. Без сомнения, его смерть выглядела бы как самоубийство. Лижущий руки священникам, целующий четки алтарной служка, сходит с ума, убивает 12 человек в сатанинской церемонии, после чего сводит счеты жизнь. Он избежал этой участи 20 лет назад, когда не последовал за Пиджи по Коул-Велью-Роуд, но выбранная им дорога ни к чему хорошему не привела. Он плыл по течению, не ставя перед собой никаких целей, ни к чему не стремясь, а теперь ему предстояло побороться за свою жизнь. «Ты спросил, когда я продал душу?» Пиджи по-прежнему стоял в арке, разделяющей нартекс и неф. «Мне было 13, тебе 10. Мне в руки попали книги о сатанизме, о черных мессах. К тому времени я для них созрел, Джой. Проводил маленькие церемонии в лесу. Приносил в жертву всякую мелкую живность. Я бы перерезал тебе горло и вырвал сердце, малыш, если бы ничего другое не сработало. Но до этого не дошло. Все оказалось гораздо проще. Я даже не уверен, а так ли необходимы эти обряды, знаешь ли. Я думаю, необходимо только одно — хотеть этого. Хотеть всеми фибрами души, хотеть всем сердцем до боли. И этого достаточно, чтобы открыть дверь и впустить его». «Его?» — спросил Джой. «Сатану, черта, дьявола, старого страшного Вельзевула». — весело ответил Пиджи. — Он, кстати, совсем не такой, Джой. На самом деле он теплый и пушистый, по крайней мере, для тех, кто принимает его с распростертыми объятиями. И хотя Селеста осталась за балюстрадой, Джой поднялся в полный рост. — Все правильно, малыш! — поощряя его, улыбнулся Пиджи. — Не бойся! Зеленый огонь не полыхнет из носа твоего старшего брата, его руки не превратятся в перепончатые крылья. От деревянного пола шел жар, стекла все сильнее покрывались конденсатом. — Почему ты это сделал, Пиджи? — спросил Джой, притворяясь, что верит в души и сделки с дьяволом. — Малыш, я до тошноты наелся бедностью. Боялся, что вырасту таким же бесполезным куском дерьма, как наш отец. Хотел, чтобы в кармане всегда были деньги. Хотел ездить на хороших автомобилях. Хотел выбирать девушек по своему вкусу. И никак не мог на это надеяться, оставаясь одним из братьев Шеннонов, живя в комнате рядом с топливным котлом. Но после того, как я заключил сделку... Сам знаешь, что из этого вышло. Футбольная звезда, лучший ученик в классе, первый красавец в школе. Девушкам не терпелось раздвинуть ноги. Даже те, кого я бросал, продолжали любить меня, страдали из-за меня, не говорили обо мне дурного слова. А после школы стипендия в католическом университете. Ирония судьбы, не правда ли? Джой покачал головой. Ты был всегда хорошим и очень умным. Все тебя любили, ты и так бы это получил, Пиджи. Черта с два! Впервые он повысил голос. Бог ничего не дал мне, когда я пришел в этот мир. Ничего, ничего, кроме крестов, которые следовало тащить на себе. Он известный сторонник страданий, этот бог, настоящий садист. У меня ничего не было, пока я не заключил эту сделку. Болезнь укоренилась в мозгу Пиджи в детстве, так что здравый смысл и логика им уже не воспринимались. Слишком давно он переступил черту, за которой начиналось безумие. Джо еще раз убедился, что борьбу предстояло вести в иррациональном мире, используя действенные там методы и средства. «А почему б тебе, Джой, не пойти по моим стопам, а? Тебе не придется учить заклинания, проводить церемонии в лесу, в этом нет никакой необходимости. Просто захоти этого, открой свое сердце, и у тебя появится собственный компаньон. Компаньон, как у меня, Иуда, наездник души. Я пригласил его в себя. Я дозволяю ему на какое-то время покидать ад, а он взамен заботится обо мне». А в отношении меня у него большие планы, Джой. Богатство, слава. Он хочет, чтобы удовлетворялось каждое мое желание, потому что он испытывает все мои ощущения, ласкает женщин, пьет шампанское, разделяет вкус власти, абсолютной власти, которую чувствуешь, когда приходит время убивать. Он хочет для меня самого лучшего, Джой, и следит за тем, чтобы я его получал. У тебя может быть собственный компаньон, малыш. Я гарантирую, что он у тебя будет, можешь мне поверить. Я гарантирую. На какое-то время Джой от изумления потерял дар речи. Уж очень круто были замешаны фантазии Пиджи. Если бы за эти 20 лет Джой не читал о самых экзотических случаях психических расстройств, он бы, пожалуй, не сумел понять природу человеческого монстра, с которым имел дело. Конечно же, первый раз он ничего не мог противопоставить Пиджи, потому что не обладал специальными знаниями, которые позволяли бы хотя бы в общих чертах представить себя в рассмышлении противника. «Ты должен только захотеть, Джой», — напирал Пиджи, «потом мы убьем эту сучку. Одному из сыновей Долана 16, большой парень. Мы все обставим так, будто он убил всех, а потом покончил с собой. Ты и я, мы уйдем вместе и больше не будем разлучаться. Станем ближе, чем братья, ближе, чем кто бы то ни было. Для чего я действительно тебе нужен, Пиджи?» «Да не нужен ты мне, Джой. Не собираюсь я тебя для чего-то использовать. Просто люблю». «Или ты думаешь, что не люблю? Люблю, будь уверен. Ты мой младший брат, мой единственный младший брат, и я хочу, чтобы ты был на моей стороне, делил со мной все блага, выпавшие на мою долю». Во рту Джоя пересохло, и совсем нет внезапной жары. Впервые с того момента, как он свернул на Коул-Вэлью-Роуд, ему захотелось глотнуть Джека Дэниелса. «А вот мне представляется, что я нужен тебе для того, чтобы снять со стены распятие. Может, чтобы повесить его головой вниз. Не так ли?» Пиджи промолчал. «Я думаю, тебе не терпится завершить ту самую живую картину, которую ты начал здесь выкладывать, но теперь ты боишься войти в церковь, потому что мы ее восстановили». «Ничего вы не восстановили», — пренебрежительно бросил Пиджи. «Готов спорить. Как только я сниму распятие, задую свечи, разрушу алтарь, то есть это место вновь станет безопасным для тебя, ты тут же нас убьешь, как, собственно, и собирался с самого начала. Эй, малыш, ты забыл, кто перед тобой? Я же твой старший брат, который всегда защищал тебя, заботился о тебе, и я собираюсь причинить тебе вред. Тебе, по-моему, ты несешь чушь». Селеста поднялась с колен, чтобы встать рядом с Джоем, словно почувствовала, подобная смелость с ее стороны поможет убедить Пиджи, что она и Джой чувствуют себя в полной безопасности под охраной символов, которыми окружили себя. Чем увереннее они держались, тем тревожнее становилось на душе у Пиджи. «Если ты не боишься церкви, почему ты не решаешься подойти к нам?» — спросил Джой. «Почему здесь так тепло?» Пиджи пытался придать голосу былую самонадеянность, но в нем определенно проскальзывали нотки сомнений. «Чего мне здесь бояться? Нечего? Тогда подходи. Нечего здесь бояться. Докажи это. Опусти пальцы в святую воду». Пиджи повернулся к мраморной купели по правую сторону от себя. «Она была сухой. Вы сами налили туда воду, неужели?» «Она не освящена. Ты не паршивый священник. Это обычная вода. Тогда опусти в нее пальцы». Джой читал о психически больных людях, которые, будучи уверенными в том, что в них вселился дьявол, могли вызывать у себя ожоги на руках, если опускали их в святую воду или прикасались к распятию. Ожоги эти были самыми настоящими, только вызывались они не внешними факторами, а собственной психической энергией, убежденностью в том, что в фантазии есть реальный мир. «Давай, прикоснись к ней, давай!» — продолжил Джой, видя, что Пиджи не может оторвать взгляд от озерца воды в купели. — Или ты боишься, что вода обожжет тебе руку, как кислота? Пиджи осторожно потянулся к мраморной купели, растопырил пальцы над водой, потом отдернул руку. — Господи! — чуть слышно выдохнула Селеста. Они нашли способ обратить безумие Пиджи себе на пользу, защититься им от него. Впервые с того момента, как начался второй отсчет, Джой показал себя не юношей, только-только разменявшим двадцатник, но зрелым мужем, нашедшим что противопоставить не старшему брату, а психически больному человеку с чрезвычайно могучим и изворотливым умом. 20 лет, прошедшие между двумя попытками, были прожиты не зря. «Ты точно так же не сможешь прикоснуться к нам», — решительно заявил Джой. «Во всяком случае, в этом святом месте ты не сможешь сделать здесь то, что собирался, Пиджи. Теперь у тебя ничего не выйдет, потому что мы вернули Бога в эти стены, и тебе остается только одно — бежать отсюда. Утро неминуемо наступит, и мы будем сидеть здесь, дожидаясь, пока кто-то не придет сюда, разыскивая нас или не найдет биммеров». Пиджи вновь попытался опустить руку в воду, но не смог заставить себя коснуться ее. Вскрикнув от страха и злобы, пнул купель. Широкая мраморная чаша свалила с пьедестала, и Пиджи, вдохновившись этой победой, рванулся в неф еще до того, как она упала на пол. Джой наклонился, взялся за ремингтон. Вода выплеснулась из чаши. Едва Пиджи наступил в образовавшуюся лужу, облако сернистого газа заклубилось у его ног, словно вода действительно была освещена и отреагировала, как кислота на соприкосновение с сапогом человека, одержимого дьяволом. Джой сообразил, что пол в нефе должно быть гораздо горячее, чем у алтаря. Он просто раскален. Еще раньше, отметив невероятную жару, царящую в церкви, Пиджи мог бы прийти к аналогичному выводу. Но он жил в ином и реальном мире, а потому в своих действиях не в состоянии был руководствоваться здравым смыслом. Его охватила паника. Пары святой воды до смерти напугали его. Он закричал, будто она жгла его, и он действительно страдал, потому что воображаемая боль, вызванная галлюцинациями, ни в чем не уступала настоящей боли. Вопль отчаяния вырвался из груди Пиджи. Он поскользнулся и упал в воду, подняв новые клубы пар. Скуля, вереща, поднялся на четвереньки, замахал обожженными руками, его пальцы дымились, прижал к лицу, тут же оторвал, словно капельки на его руках действительно превратились в слезы Христа, которые жгли Пиджи губы, щеки, глаза. Затем он встал, Пошатываясь, двинулся из Нефа в нартекс, к парадным дверям в ночь, крича от ярости и боли. Не человек, неодержимый дьяволом, дикий зверь, корчащийся в невыносимых мучениях. Джой лишь приподнял Ремингтон. Пиджи так и не подошел достаточно близко. «Боже мой!» — вырвалось у Селесты. «Нам фантастически повезло», — согласился Джой. «Но они говорили о разном». «Повезло в чем?» — спросила Селеста. «Горячий пол». «Не такой уж он и горячий», — возразила она. Джой нахмурился. «Должно быть, в том конце здания он значительно горячее, как бы здесь не занялся пожар. Пол тут ни при чем. Ты же видела? Это был он». «Он?» Лицо Селесты смертельно побледнело, светом напоминая конденсат на церковных окнах. Она смотрела на лужу, еще дымящуюся в дальнем конце центрального прохода. «Он не мог коснуться воды, потому что недостоин». «Да нет, ерунда. Соприкосновение холодной воды с горячим полом привело к парообразованию, и...» Девушка энергично замотала головой. «Нечестивец не может прикасаться к святому. Селеста, нечестивый, скверный, испорченный. Ты забыла?» — озабоченно спросил Джой, опасаясь, что она сейчас забьется в истерике. Селеста встретилась с ним взглядом. И по ее глазам Джой понял, что она полностью контролирует себя. То есть ни о какой истерике не может быть и речи. Ее пронзительный взгляд ясно говорил о том, что она ничего не забыла. Ничего. Более того, он чувствовал, что полнотой восприятия случившегося ему с ней тягаться рано. «Воду в купель налили мы», — тем не менее напомнил он. «И что? Не священник? И что? Ее налили мы. Это обычная вода. Я видела, что она с ним сделала. Это всего лишь пар. Нет, Джой, нет, нет». Она говорила быстро, слова наползали друг на друга, так ей хотелось его убедить. «Я видела его руки, лицо, на коже вздулись пузыри ожогов, она стала красной, повисла лохмотьями на деревянном полу, пар не мог стать таким горячим». «Психосоматическая рана? Нет, самогипноз? Времени у нас в обрез». Селеста оглянулась на распятие, на свечи, чтобы убедиться, что их маленький алтарь все еще в целости и сохранности. «Не думаю, что Пиджи вернется. Обязательно вернется. Но, сыграв на его поле, войдя в его фантазию, мы испугали его. Нет, его нельзя испугать. Ничто и никто не может его испугать». Несмотря на то, что Селеста спешила донести до Джои свои мысли, в ней чувствовалась какая-то отстраненность, словно она пребывала в состоянии легкого шока. Но Джой интуитивно понял, что никакого шока нет и в помине. Просто в тот момент она воспринимала информацию на другом, недоступном ему уровне сознания. Селеста перекрестилась. «Во имя Отца, Сына и Святого Духа!» Чем напугала Джоя почище Пиджи. «Психически больной, маньяк, убийца!» — нервно начал Джой. «Пусть и ослепленный яростью, тем не менее подвержен страху, как и любой нормальный человек. Многие из них...» — «Нет, он отец страха. Многие из них живут в постоянном ужасе. Отец лжи. Такая нечеловеческая ярость. Даже когда они пребывают в своих фантазиях, как он, они живут в страхе. Не отпускает его целую вечность». Глаза у девушки остекленели. «Он никогда не сдается, никогда не сдастся, ему нечего терять, ярость и ненависть переполняют его с момента падения». Джой посмотрел на разлитую воду, на которой поскользнулся Пиджи. В церкви становилось все жарче, но пар над лужей больше не поднимался. И потом, не об этом падении она говорила. «О ком ты говоришь, Селеста?» — спросил он после короткой паузы. Она вроде бы прислушивалась к голосам, которые кроме нее никто не слышал. «Он идет!» Голос ее дрожал. «Ты говоришь, не о Пиджи, не так ли? Он идет! Кто? Что?» «Компаньон. Иуда? Иуды нет, это фантазия, бред. Тот, кто стоит за Иудой. Селеста, будь серьезной. Никакой дьявол в Пиджи не вселялся». Напуганная его стремлением руководствоваться исключительно здравым смыслом, точно так же, как чуть раньше его пугал ее внезапный уход в мистику, Селеста схватила Джоя за лацканы куртки. «Джой, время на исходе. Ему осталось совсем ничего на то, чтобы обрести веру. Я верю не в то, что важно». Она отпустила его куртку, перепрыгнула через балюстраду в нишу для хора. «Селеста, давай потрогаем пол». «Джой!» — крикнула она, бросившись к калитке алтарной преграды. «Потрогаем там, где разлилась вода. Посмотрим, достаточно ли он горячий, чтобы превратить воду в пар. Поторопись!» В страхе за нее Джой тоже перемахнул через балюстраду. «Подожди!» Селеста уже открывала калитку ограждения. В барабанную дробь дождя по крыше ворвался новый звук. Не из-под земли, снаружи. Девушка бежала по центральному проходу. Джой посмотрел на окна слева, на окна справа. С обеих сторон церковь окружала тьма. «Селеста!» — закричал Джой, распахивая калитку. «Покажи мне свои руки!» Их разделяла половина центрального прохода. Девушка повернулась. Ее лицо покрывал пот, как фарфоровая глазурь, поблескивающая в свете свечей. Лицо святой, мученицы. Рев усиливался. Двигатель автомобиля, набирающего скорость. «Твои руки!» — в отчаянии выкрикнул Джой. Она подняла руки. На хрупких ладонях зияли отвратительные раны, черные дыры, пульсирующие кровью. С запада, разбивая окна, руша штукатурку, стойки каркаса, крестовины, деревянные панели, в церковь вломился мустанг. Надсадно загудел клаксон. Полопались передние колеса, наехав на острые, как гвозди, щепки. Но автомобиль продолжал двигаться вперед, врубаясь в ряды скамей. Казалось, ничто не может его остановить. Скамьи отрывало от пола, они поднимались на дыбы, валились, сиденья, спинки, скамеечки для колен трескались, сломались, падали друг на друга, превращались в баррикаду. И все-таки мустанг, кривя двигателем, уже не на колесах, на дисках, продолжал движение, круша все перед собой. Джой повалился на пол центрального прохода, закрыл голову руками, уверенный, что умрет под этим деревянным цунами. Не сомневался он в том, что умрет и Селеста. То ли сейчас, раздавленная с ним мустангом, то обломками, то ли позже, распятая Пиджи. Джой подвел ее, подвел себя. Он знал, что за ураганом разбитого стекла, за смерчем штукатурки, за лавиной дерева последует кровавый дождь. Потому что, несмотря на рев двигателя мустанга, несмотря на надсадный вой клаксона, несмотря на опасный треск проседающих потолочных балок, Джой услышал звук, отличный от остальных, и сразу понял, что он означает. Бронзовое распятие свалилось с гвоздя и упало на пол.